Вот едет он, едет и задумался. Ой, по что это я зеркало взял? Эх ты, зеркало, зеркало! Чего тебе, Ваня, надобно? О, ух ты, зеркало заговорило. А чего надо? Чего-чего? А вот набей ты мне полный мешок денег вместо сена. Вот что надо. Только сказал, смотрит, так и есть. Полон мешок денег. Вот приезжает Ваня домой, глядит по сторонам, что такое. Улица будто та, а люди не такие. Прежних ребят никого не узнает, слышит голоса. Елена, победила! Крупадол, да объявился. Тобой повернул. Мешок тяжелый несет. Мешок! Мать его встречает! Мать! Да где ж ты, плут, был? Что в этом мешке? Деньги! Откуда столько денег-то привез? 3 года дома не был. Отца-то уморил. Теперь и мать уморить хочешь? Сейчас позову сельчан. Пусть рассудят, пусть! Ваня и рта раскрыть не успел, а уж мать дверью стук-хлоп и ушла. Сидит Ваня, в окошко смотрит. Видят, к избе идут, что делать? Достал он зеркальце. А зеркало, зеркало, наложи в мешок вместо денег клюквы. Где ты, Вань, пропадал-то? Я денег столько взял. Мать говорит, цел мешок. Давай мешок, покажи. Давай. Да я и сам не знаю, где ездил-то. Вот и мешок клюквы набрал. Клюквы? Да вот. Ой, и вправду клюква. Что ж ты нас позвала, мать? Не разглядела сослепу. Клюкву-то она с деньгами перепутала. Зря она столько беспокоила. Пошли, сельчане, пошли. Пошли. Ну, мачка, и я пойду. Видно, тебе со мной плохо. Убирайся с глаз моих. Взял Ваня ружье и вышел на крылечко. А кошка с собакой за ним. Узнали хозяина, в глаза ему глядят. Кошка у ног трется, собака о землю хвостом стучит. Обрадовались. Ваня их погладил, потрепал и вынул свое зеркало. Эх, зеркало, зеркало, перенеси ты меня с кошкой и собакой на край света, где большой камень лежит, где море шумит. Закрой глаза! Ваня закрыл глаза, а как снова открыл, так и увидел. Стоит он на том самом берегу морском, да на привольном месте под большим камнем. И кошка при нем, и собака. Ох, зеркало, зеркало! Построй ты мне на этом бережку домок, терему, чтобы крыша золотая, чтобы лесенка витая. Все сделаю, как просишь, Вань. Вот это чудо! Дом не дом, дворец не дворец, а лучше дворца. Стал Ваня в этом дому жить. И кошка при нем, и собака. Вместе на охоту ходят, вместе за столом сидят, кашу едят, вместе у печки греются. Хорошо, только скучно. Скучно! Ой, скучно! И вот от скуки или еще от чего... Приснился Ване сон. Приснилась ему царевна, заморского царя дочка. И до того ему эта царевна понравилась, что хоть совсем не просыпайся. Однако он проснулся. Ой, зеркало, зеркало, принеси ты в мой дворец дочку заморского царя. сделаю по-твоему, мой повелитель. Смотри! Ой, царевна! Ой, как будто ты все время здесь и была. Да ты даже красивее, чем во сне. Мне здесь нравится, Ваня. Ой, хочешь остаться? Хочу. Утром хватились царевны в заморском государстве. Ищут во дворце, ищут в городе, ищут по всему государству. Нет ее нигде. Рассердился царь, по всем странам разослал гонцов. Найти живую или мертвую! Нигде нет! Ни живой, ни мертвый! Исчезла! Исчезла! А поблизости царского дворца жила одна волшебница, хитрая-хитрая. Пришла она к царю. Я могу твою дочку разыскать, только дайте мне, что потребую. Говори, говори, что тебе надо. Да. А вот чего... Постройте корабль, чтобы против ветру ходил, как по ветру. Дайте матросов 2-3 и капитана молодца. Надо нам на край света плыть. Завтра все получишь, только дочку найди. Не тревожься, царь, получишь дочку. Взошла волшебница на корабль и велела к тому берегу плыть, где Ванин дом стоит.